Глава 10. «Ник!» — Чихон обернулся к манекену, когда мастер ушел. «Ты запомнил?» «Да. Только какой в этом смысл? Ты же слышал, нет ядра, повторение ничего не даст». «Все равно хочу заниматься». Он упрямо поджал губы. «Ты мне поможешь?» «Хорошо». Я не видел смысла с ним спорить. По данным датчиков, старик говорил правду. Либо верил в то, что говорил. В любом случае, мне нужно будет теперь, как минимум, оказаться в императорском дворце, чтобы больше узнать о небесном городе. Оставалась, конечно, надежда, что информацию о нем я найду в библиотеке наместника. Но сомнительно, что это будет в такой сухой выжимке, что дал за несколько минут мастер Шифу. «Спасибо, Ник. Я обязательно тебя отблагодарю». Он низко поклонился. Два дня пронеслись незаметно, поскольку Чихон не отдыхал сам и не давал отдыхать мне. Тренируясь с таким упорством, что иногда я с трудом останавливал себя, чтобы его не просканировать. Подозрения, что он тоже киборг, периодически закрадывались в голову. Ни слуги, ни отец, ни даже мастер не могли уговорить его сделать перерыв. Из-за особенностей психики он просто уходил в себя и переставал воспринимать мнение со стороны. Ему казалось, что, изучив он все, что ему показал за эти дни мастер Шифу, он точно сможет составить конкуренцию мечникам провинции. Никакие уговоры просто не работали, так что его оставили в покое. Доставалось лишь мне с бесконечным показом одного и того же множество раз. Я настолько из-за этих сотен повторений все запомнил, что мог демонстрировать с закрытыми глазами. Ему же наука давалась тяжело, поэтому и приходилось повторять все многократно, только чтобы достичь хотя бы приемлемого результата. Утром в день турнира я открыто ему сказал, что тренироваться больше смысла нет, поскольку перед смертью не надышишься, и ему нужно помыться, привести себя в порядок, надеть чистую одежду, если он хочет, чтобы Кун Ван Юн его заметила. Упертый ребенок побуянил, но в конце концов согласился, что сегодня я полностью прав. Слуги быстро принесли все необходимое, а горячая вода была наготове. Поскольку сегодня многие гости наместника прихорашивались перед турниром. Так что не заняло много времени помыться, переодеться и забинтовать Чихону руки и ноги, которые он превратил в куски кровоточащего мяса со своими тренировками. Через час появился его отец, и удивленный трансформацией сына позвал мальчика с собой на открытие турнира. Мой протеже согласился, и вскоре мы поехали на южную окраину города, где раскинулось большое поле с множеством тентов и шатров, окружающих главную арену турнира. Мы проезжали по нарядным улицам, и толпы горожан кланялись наместнику, пропуская кортеж из повозок вперед. Турнир был общегородским праздником. То количество людей, которые стремились на него попасть, трудно было подсчитать. У меня сложилось впечатление, что город в полном составе прибыл посмотреть состязание мечников. Мимоходом я попросил парня задать отцу вопрос. Если в нашей провинции проходят состязания мечников, то где соревнуются бойцы и фанши? Получив ответ, что первые получают звание в соседней провинции Мин, а вот практикующие путь возвышения только в столице империи. Поскольку считалось, что эти люди все равно перейдут на службу императора, то заодно это было представление наследников или протеже богатых и влиятельных кланов. «Вон она! Вон!» — зашипел парень, показывая подбородком на повозку, пусть не так богато украшенную позолотой и красным деревом, как у нас, но все же весьма впечатляющую. Внутри сидела дородная женщина, вяло помахивающая веером, худой старик с болезненным лицом и девушка лет 13. Волосы цвета вороньего крыла были туго заплетены в косу, с синими лентами, а весьма симпатичное личико выражало решимость и твердость. По мне, она не была красавицей. Я видел и более совершенные людские лица. Но мой подопечный стал ерзать, тереть руки о колени, тревожа раны. Пришлось слабым зарядом электрошокера привести его в чувство. «Держи себя достойно, Чихон». Тут и отец заметил его поведение. «Иначе вернешься домой». Парень смирился и замер. С нами в длинной повозке сидела наложница наместника и два его младших сына. Один 5, второй 3 лет. И те взгляды, полные презрения, что девушка кидала на моего подопечного, когда думала, что этого никто не видит, мне не понравились. Да, парнишка был странным, но это точно не повод его ненавидеть. Прибыв на место, наместник, его семья и многочисленные гости заняли лучший шатер на возвышении, и, произнеся речь, глава провинции дал начало турниру. Появились герольды, которые огласили правила. Оказалось, что участвовать мог любой, кто разрубит камень на входе в арену и получит подтверждение у мастера Шифу. В боях на мечах разрешено все, в том числе смертоубийство. Это оговаривалось особо, чтобы подобное правило останавливало любителей. Турнир проводился на звание лучшего мечника, и случайные люди на нем были не нужны. Наградой же победителю являлось присвоение звания «Угол одной звезды» и денежный приз в размере 10 золотых монет. Звание меня чрезвычайно заинтересовало, и я через Чихона задал вопрос: неужели, обладая им, можно попробовать поступить в Императорскую Академию? Тут же был получен утвердительный ответ, и у меня созрел новый план. Если я раньше хотел лишь просто помочь своему подопечному, а дальше, собрав побольше информации о мире, отправиться лично в столицу, найдя там себе нового носителя знаний, то в свете новых данных поменял свое первоначальное решение. «Доброе утро, Чихон!» — поздоровался мастер Шифу с парнем, и тот низко поклонился в ответ ему и двум его помощникам. «Приступай. Вот твой камень». Он показал на громадину размером в 3 тела лошади и внезапно нахмурился. «Погоди, отец не выдал тебе меч?» На поясе паренька по-прежнему красовался привычный боккен. Я посоветовал взять именно его с утра, и, к сожалению, с новыми обстоятельствами поздно было что-то менять. Что сделано, то сделано. Лично моему лезвию было все равно, что в руках у Чихона. Он открыл было рот, но я уколами электрошока в нужные конечности заставил его действовать именно так, как мы договаривались все эти дни. Он вместо ответа вытащил деревянный меч, встал в привычную для себя стойку и молча им взмахнул. Камень на глазах изумленных зрителей развалился на две равные части, а неповрежденную деревяшку парень повесил обратно на пояс, поклонившись мастеру. Тот прочистил горло и вписал его имя в список участников. Когда мы возвращались в шатер наместника, множество взглядов участников из шатров и повозок следило за нами. Всего одним ударом мы привлекли внимание многих. Наместник улыбнулся и взлохматил голову сына, когда тот опустился у его ног. «Ты был прав. Другой меч тебе и правда пока не нужен». «Спасибо, отец». Парень наверняка был поражен случившимся не меньше остальных. Бедняга. Он еще не знал, что я задумал. «Первый бой! Чихон против треугольника трех звезд, бойца клана Поющего Утеса Кун Ван Юн!» — выкрикнул глашатый, когда списки участников составили, и желающих оказалось приличное количество, даже несмотря на разрешенное смертоубийство. Организаторы не стали медлить, и чтобы не затягивать, сразу вызвали первую пару. Парень ошеломленно посмотрел на отца, но тот показал ему идти. Видимо, он заранее подговорил мастера Шифу поставить сына в пару с девушкой в первом же бою, чтобы тот с минимальными потерями вылетел из турнира, но успел бы впечатлить противницу, которая ему нравилась своими навыками. Блестящая задумка, если бы не мой новый план. На секунду стало жалко парня, но затем я вспомнил сына, его безвольное тело и торжествующий взгляд Даль Ген Хо. «Решение принято, обратной дороги нет». «Почему он с деревяшкой?» Девушка, едва увидев парня, нахмурилась и начала выговаривать мастеру Шифу. «Это неуважение ко мне или к клану?» Тот спокойно показал ей на две половинки камня в углу арены и сказал, что парень сделал это тем же мечом, что сейчас висит у него на поясе. Девушка тут же собралась, взгляд стал серьезнее. Она поблагодарила мастера и встала перед нами, вытащив настоящий меч. Я проанализировал его состав и понял, что тот выкован и закален первоклассным кузнецом. Она точно не собиралась давать парню никаких поблажек. На кону стояла ее гордость, честь клана и новое звание. Она будет драться до конца. Мы встали друг напротив друга. Мой подопечный должен был выполнять только то, что я ему сказал. Стараться уклоняться или отбивать удары, которые он видит, и наносить ответные, если видит возможность для удара. Предупредив его сразу, что если будет размахивать боккеном, словно палкой, и раскроет нашу маскировку, я сам потом прибью его на тренировке. Вот и сейчас он стоял в привычной стойке, как и сотни часов до этого. Потом поднял над головой меч, словно готовился нанести такой же привычный простой рубящий удар. С негромким выдохом девушка сорвалась с места и обрушила на Чихона град ударов. А он настолько растерялся, что забыл все наши уроки и наставления, так и оставшись стоять с поднятым мечом. Наверное, со стороны казалось странным, когда полупрозрачный силуэт девушки атакует стоящего неподвижно воина, а тот словно этого не замечает. Раздался короткий звон, когда я перерубил ее лезвие, и она на мгновение осталась с коротким обрубком в руках. А в пареньке словно сработала заранее заложенная мной мысль, поскольку он на секунду очнулся и сделал один рубящий удар сверху вниз. Он не достиг цели, зато движение моего лезвия никто, кроме самой девушки, не увидел. Ее удивленный взгляд так и остался на лице, пока правая часть тела вместе с головой с хлюпающим звуком не отделилась и не упала на землю рядом с левой. Фонтаны крови ударили из двух обрубков тела, пульсируя из перерубленных артерий и вен. Красивое секунду назад тело молодой девушки превратилось в два куска окровавленного мяса. Крики и вопли толпы слились воедино. Кто-то визжал от ужаса, по большей части это были женские голоса. Зато молодые и мужские стали скандировать имя Чихона и улюлюкать, наслаждаясь кровавым зрелищем. Подбежавшие герольды с ужасом смотрели на парня, который, находясь в полной прострации, зашагал куда-то в сторону выхода. Пришлось ударами электрошока вернуть его в направлении шатра отца. Находящийся в прострации Чихон ничего не видел и не слышал. Слуги, охрана, да и сам наместник молча встретили его на пороге и с недоверием посмотрели, как тот сел в уголке и там замер, глядя в одну точку. Никто не произнес ни слова. «Бой 21-й! Чихон и треугольник трех звезд, боец клана трех цапель и Мгучин!» На поле спустилась тишина. Умолкли, казалось, даже дети и птицы, когда на утоптанной множеством поединков земле показался сначала молодой парень, 16 лет, наряженный в синие одежды с тремя белыми цаплями на лацкане костюма. Безупречная внешность, прямая спина, отличные манеры и хороший меч в руках, который вспарывал воздух с громким шелестом, когда он сделал пару разминочных движений перед боем. И с левой стороны, едва переставляющий ноги, запинающийся и волокущий за собой деревянный меч Чихон. Возможно, в другое время и в другом месте над этим бы посмеялись, но был первый бой, который запомнили все. Запомнили и с ужасом думали, что будет дальше. Здравый рассудок говорил, что у него нет ни единого шанса против противника. Вот только почему же лица многих были перекошены от страха и возбуждения? Видимо, в ожидании продолжения. Чихон под моими ударами электрошока встал в защитную позицию, и противник сделал то же самое. Анализ его дыхания и сердцебиения выдавал мне все характеристики тела. Парень боялся, но был внимателен и осторожен, не собираясь позволить мне нанести удар. «Бой!» И тут уже я заставил Чихона сделать всего один шаг вперед и атаковать. И Мгучин отреагировал моментально, подставив свой клинок. Он так и остался стоять в те мгновения, когда первым ударом я перерубил ему лезвие и обе руки, которые держали меч, а вторым рассек тело наискось, так же, как сделал это в первом бою. Земля, на которой все еще оставались следы крови, обильно оросилась ею и в этот раз. Когда мы возвращались назад, гул и восторженный рев стояли такие, что впору было закрывать уши. В шатёр мы зашли молча, также заняли место в углу. К нам не подошел ни один человек. «Бой 22-й! Чихон и угол трех звезд, глава клана трех цапель, Им Юйсян!» «О, мститель!» — слегка удивился я, увидев взрослого мужчину, который в одежде, подобной той, что была у недавнего бойца, стоял напротив меня, в нетерпении сжимая рукоять меча. «Бой!» Чихон не успел даже поднять клинок, как был бы убит колющим ударом в глаз, если бы не я. Заблокировав острие, я легким движением отвел его в сторону. Спустя секунду вслед за мной тоже проделал Чихон, но очень медленно. он был бы уже трижды мертв в следующие 5 секунд, но я успевал каждый раз подставлять свой клинок под удары. Скорость, которую показывал мужчина, была впечатляющей. И мы бы наверняка проиграли, если бы не было уроков мастера Шифу. 3 дня многое дали мне, и сейчас я сполна пользовался этим, жалея, что не обладаю мощью в части духовного развития. Тело киборга, видимо, имело ограничения, в отличие от людей, которые могли самосовершенствоваться. «Что ты такое?» — с ненавистью выкрикнул человек, бросаясь в следующую атаку, не понимая, как противник все еще жив. Помня о смерти сына, он не подставлял свой меч под удары Боккена Чихона, но мое лезвие он видеть не мог. Я научился его материализовывать с огромной скоростью. С каждым отбитым ударом я по частичке кромсал лезвие меча противника и ждал, когда на нем появится первая трещина. Мужчина ускорился. Удары стали более неожиданными и разноуровневыми. Он то в легком прыжке пытался достать голову, то широкими махами достать ноги Чихона. Его, как я и задумал, подвел в конце концов меч. Стальное оружие с убитым напрочь лезвием с громким хлопком разлетелось на мелкие осколки, ударившись о криво поставленную деревяшку. Я же, видя, что оружие Им Юйсяна не выдержит следующего столкновения, направил лезвие прямо в сердце, сделал всего 1 укол на глубину 10 сантиметров. Затем вместе со следующим ударом Чихона, скрывая укол, к которому наверняка были бы вопросы, ведь меч парня в тот момент был наверху в блоке, разрубил противника привычным движением на 2 части, покромсав при этом сердце так, чтобы не оставить следов прошлого удара. Кровь залила все вокруг, запачкав лицо и одежды Чихона, который, не обращая ни на что внимания, заковылял обратно в шатер, таща за собой деревянный меч, словно полено. Он был не в себе, продолжая автоматически выполнять, что нужно, повинуясь уколам электрошока. После урагана эмоций и воплей толпы настало затишье. Слишком долгое, по моему мнению, поскольку раньше бои шли один за другим. Через 20 минут ожидания полог шатра открылся, и на пороге появился мастер Шифу. Он, поджав губы, раскатал свиток и зачитал объявление о том, что в связи с тем, что с турнира снялись все бойцы, Чихон признается единоличным победителем. Затем, отдав свиток и шелковый кошелек, со звякнувшими внутри монетами одному из охранников, он молча вышел, неодобрительно посмотрев на сидящего в углу шатра парня. Его поджатые губы и весь вид, со сгорбившейся вмиг спиной, говорили о полном презрении. «Чихон, едем домой!» Наместник встал со своего места и, не глядя на сына, пошел к повозке. Парень поднялся и зашагал следом, услышав в спину от своей мачехи презрительное «Чудовище!». Согнувшись, как до этого мастер меча, он заспешил за отцом. Последний же бой исчерпал все мое время, отпущенное в этом мире, так что я запустил таймер, который отсчитал 3, 2, 1. На нулевых значениях сознание отключилось.